Глава 25. Правда, вселиться сразу все равно не получится. Чуть сбавил обороты Комитетский, задумчиво что-то прикидывая. По крайней мере, лично. «О, а в чем проблема? И зачем нужна квартира, в которой нельзя жить?» Вцепился ради интереса в нестыковку Ербол. «Для всех все должно быть правдоподобно, и в вашей жизни в качестве сержанта М.О. ничто не должно отклоняться от регулярных действий и привычных сценариев», чуть свысока пояснил Комитетский. «А начни вы переезжать в новую квартиру из этой. Как вы это объяснили бы сослуживцам?» «Сказал бы, что нашел за те же деньги кое-что получше». Ничуть не задумался Ербол. «Мы же сами себе снимаем, нам просто потом аренду компенсируют. Мало ли что и где я нашел. И у кого? Может, у родни дом снял за квартплату. Бывает же». «Хм, логично», — неожиданно задумался теперь уже турист. «Вы лучше скажите, что за задачи предполагаются», — конструктивно предложил Ербол на правах хозяина и младшего по возрасту, разливая по третий. «В темную же точно разговора не будет». «Пока могу только в общих чертах, без деталей», — спокойно ответил Комитетский, выпивая третий без ритуального стука стаканом в стакан. «В соответствии с чуть иным ритуалом, который, впрочем, в части Ербола никто и никогда не соблюдал. По целому ряду, как говорит Кэп, субъективных причин». «Давайте начнем с общих черт», — не стал спорить Ербол, повторяя третью вслед за Комитетским. «Шут с ним. Мимикрировать так мимикрировать». Тем более сам тип казался чуть загруженным, не без странностей и комплексов, но вполне себе нормальным человеком, с которым, в принципе, кашу сварить можно. «У нас вакантна целая функция», — принялся тщательно подбирать слова турист. «В оперативном подразделении по региону, язык которого вы знаете». «Да не сильно хорошо я его и знаю», — в который раз честно напомнил Ербол. «Хотя доучить бы мог, да». «Там не нужно изображать из себя коренного местного жителя», — чуть нахмурившись, продолжил собеседник. «У вашей нынешней группы будут задачи, согласованные с соседями по региону, частично на их территориях. Во-первых, в процессе их решения нам нужен свой инструмент в процессе. Об этом я говорил. Под инструментом явно понимался человек». Ербол вежливо и молча кивнул. «Во-вторых, наверху очень высоко оценивается вероятность того, что нам, — Комитетский обозначил всю организацию, — понадобится профильный специалист как раз под этот регион. Даже не столько специалист, сколько функция, но она как раз требует кого-то, знающего и язык, и ориентирующегося в культуре и реалиях, при этом с ярко выраженным оперативным уклоном. Специалист нужен не один, подбирать нужно поштучно». «Пока понятно. Непонятно только, где тут я?» Ербол честно уставился на собеседника, размышляя, наливать ли по четвертой или обождать. «И в чем подвох?» «Мы, разумеется, прикинули стандартные источники кадров. Рассчитываю на вашу аккуратность в работе с информацией». Комитетский требовательно впился взглядом в Ербола, который кивком молча подтвердил, что все сказанное останется между ними. «В общем, к специалистам фарси и смежных языков у нас есть доступ, либо если они женского пола, но тут это не обсуждается». «Пф, да с бабой там никто и разговаривать не будет», — хмыкнул Ербол, не сдержавшись, поскольку уже вполне объемно представил, о каком регионе может идти речь. Вернее, воспринимать всерьез не будут. Не та культура. «Вы понимаете, от Комитетского не укрылась проницательность Ербола. Вторая группа специалистов — лица мужского пола, конкретного учебного заведения». «Только хотел спросить, а что с Институтом языков и международных отношений не так?» Ербол таки принял решение и теперь разливал по четвертой. Персидская группа и фарси в частности достойно преподавались только в одном учебном заведении в стране. Ербол изредка, в периоды свободного времени и праздных мечтаний, иногда даже думал, а не попытаться ли восстановиться тут со старыми документами с того факультета. Но заочного отделения не было, а для стационара пришлось бы уходить из армии и части, на что лично он готов не был. «А в этом институте есть парни», — турист, подтверждающий, кивнул. «Но они либо совсем на младших курсах и не имеют вашей закалки и закваски». «Сгорят ваши дрыщи в регионе», — перевел понятным для себя языком Ербол. «Особенно интеллигенты в очках с большими толстыми линзами. Там чуть иное обычно требуется. Убить не убьют, но пришать что-то может и не выйти. М-да». «Да, они нам не подходят чисто по физическим и харизматическим кондициям», — не стал спорить Комитетский. «Либо буквально пара человек на старших курсах, родом из таких семей, что наше предложение им физически неинтересно. Вернее, неинтересно ни материально, ни карьерно, ни самим фактом ограничения их, ничем не ограничиваемых сегодня личных свобод». Видимо, турист решил откровенничать до конца. «Я не скажу, что вы буквально такой весь из себя уникальный, но вы, тем не менее, реальный и боевой сержант не последнего подразделения армии, имеющий такой же реальный практический опыт. Трезво и, как показал мой личный опыт общения с вами на задаче, точно оценивающий все вводные, не глядя на авторитеты. Неравнодушный к интересам страны и способный переступить через себя, если высшие интересы того требуют». Комитетский не отводил взгляда от Ербола. «И которого не нужно будет агитировать работать, если понадобится действительно работать». «Всяко не мажор», — покладисто кивнул Ербол и отставил четвертую порцию Хеннесси в сторону, не выпив. «А как насчет профильного вуза?» «Вы о чем?» — не понял, удивляясь Комитетский. «Есть такой военный институт иностранных языков», — просветил собеседника сержант. «В центре города. Там есть нужная кафедра». «И оттуда никак не дрыщи выходят, кстати. Институт 100% в вашем фокусе. Что с ним не так?» «На нужной нам кафедре случайных людей не бывает», — после паузы ответил турист. «Обычно это дети... Кого надо дети? Или из приближенных семей. Работы с таких специалистов точно не дождешься. Но мы сейчас ступаем на очень тонкий лед практических оценок. Выпускники указанного вами заведения не могут быть введены в тему по исключительно субъективным, исторически сложившимся причинам, которые не могут быть предметом нашего с вами разговора». Ербола, впрочем, лишние подробности были не нужны. Он и так понимал резоны организации собеседника. В том вузе учились тоже мажоры, но уже совсем из других семей, из другого уровня. Последнее время в стране военное и военизированное образование стало чем-то типа фишки детей элиты. И заставить их реально пахать в интересах дела, видимо, просто нереально. Такая вот тавтология. Ну кто, скажи мне, будет напрягаться и рисковать, если с детства имеет миллион? Личный. А порой и не один. Так что вуз вузом, а реального пахаря именно ближайшие несколько выпусков оттуда получить было нереально. Ербол, кстати, закидывал удочки, в том числе через Кэпа, имевшего свои личные, не всегда афишируемые возможности в этом мире. Оба канала, включая Кэпа, сошлись в одном. На знаниях внедриться на нужный курс не выйдет. Если только на первый курс, похерив предыдущие 3,5 года учебы и начав с нуля. Вот с нуля поступить можно попытаться. Реального сержанта на вступительных валить не будут, если он действительно будет знать предметы. Терять 3 с лишним года жизни, начиная с нуля с малолетками, Ербол был не готов. Альтернативой были деньги, но озвученные Кэпом суммы не было не то что у Ербола, а и даже у самого Кэпа. Вернее, была, если продать дома родителей и родителей жены, но это как-то... Это было как-то грустно и бесперспективно. «Другое дело, что вам придется аттестовываться по языку в рамках нашей системы и доучиваться». Комитетский, сам не зная того, безошибочно попал в нужное место. Играя на тщательно скрываемых от самого себя струнах души Ербола, мечтавшего о дообразовании. «Попутно нужно пройти медкомиссию, у нас это около 2-3 недель». «А медкомиссия зачем?» — не понял Ербол. «Наши что, инвалидов наш отряд принимает?» «У нас свои правила», — мягко пояснил собеседник. «По нашим правилам, к рассмотрению принимаются только результаты нашей собственной ведомственной медкомиссии при приеме нового сотрудника, во всяком случае. При всем уважении к прочим заведениям есть правила, регламентированные конкретными приказами. Мы можем предварительно принять во внимание итоги вашей комиссии, но нашу пройти все равно нужно, независимо ни от чего. И, кстати, на итоги решения нашей медкомиссии не может повлиять практически никто». «Давайте вначале посмотрим, что у вас со здоровьем. По-хорошему, это первое, с чего начинается все. Возможно, нам и говорить будет не о чем. Неловко закруглился собеседник, поднимая глаза на жену Ербола в растрепанном халате, появившуюся в дверях кухни. «О, ты уже не один?» Жена ничем не выказала ни доли удивления, либо недовольства. «Почему не едите? Я сейчас». Она кинулась к холодильнику, собираясь быстро метнуть что-то на стол из готового, но была остановлена самим Ерболом. «У нас серьезный разговор. Это коньяк. Его не закусывают. Long drink». Жена, сама родом из аула родителей, понятливо кивнула, попрощалась с гостем и скрылась обратно в комнате, чтобы не дать просыпающимся детям мешать отцу вести свои важные разговоры. Пройти медкомиссию у комитетских оказалось совсем не так быстро и просто. Здание поликлиники, где предстояло это делать, находилось в центре города, в обычном двухэтажном доме старой постройки, и не имело никаких вывесок. Далее следовало подняться, мимо охранника в штатском, на второй этаж, в специальном кабинете взять под роспись свою медкарту, которую на Ербола тут же завели с соблюдением кое-каких интересных процедур, и с ней пойти по профильным специалистам. Врачи принимали в разные дни, в разное время, ко многим следовало идти, только сдав анализы. Анализы подходили только сданные тут же. В общем, смешная, как думалось, процедура в общей сложности заняла те самые 3 недели. Ербол, кстати, попал под период ежегодной диспансеризации, и вместо свободных врачей и пустых кабинетов, как он надеялся до того, ему пришлось часто высиживать в общей очереди. Вместе со штатными сотрудниками и их семьями, спокойно общавшимися друг с другом, в том числе на профессиональные, к удивлению Ербола, темы. 3 недели в очередях на медкомиссии неожиданно для самого Ербола погрузили его в мир новой организации даже глубже, чем все, с чем приходилось сталкиваться до этого. А окончательную точку в его личных колебаниях — прохождение комиссии лично для него еще не равнялось окончательному решению — как ни парадоксально, поставила беседа пары 2-метровых здоровяков, с которыми уважительно здоровались в коридоре прочие идущие мимо сотрудники. Здоровяки, не смущаясь отсутствием приватности, бурно обсуждали узкие профессиональные моменты жилетов 6-й степени защиты. Правда, они почему-то между собой говорили 6-го класса защиты. Ербол, вопреки собственным правилам, не удержался и прислушался. Сам он вообще не был специалистом по этим самым средствам защиты, включая обсуждаемые жилеты, поскольку в повседневной работе с ними не сталкивался. Но 2 здоровяка настолько излучали позитив, что Ербол изменил собственным правилам. Не слушать разговоров серьезных людей, для него не предназначенных. Через 10 минут просиживания штанов в общей очереди Ербол поймал себя на том, что настроение у него почему-то улучшилось. Параллельно находившиеся вокруг люди тоже, как и он, под влиянием бесконечного оптимизма здоровяков и их нехитрых шуток, тоже улыбались как один. Ербол, кстати, предполагал, из какого подразделения были этих огромных размеров парни, реально ростом под 2 метра и статями братьев Кличко. Но лезть с разговорами было бы дурным тоном, хотя и хотелось. А насчет самих жилетов, Ербол бы прямо сейчас, в лоб, случись решать тактическую задачу, спросил бы, а удержит ли этот ваш хваленый жилет поражение на уровне предельно допустимого, не говоря уже о минимальном или среднем, если в одно и то же место всадить не 1, а 3 пули подряд в течение 0,15 секунды. Говорят, даже 2 подряд в одно место может не удержать. По крайней мере, в отряде такая ситуация разбиралась. Кэп, когда в расположении, работу любил и разными упражнениями грузил постоянно, попадали среди них и интересные. Но современные стволы, ну те, что в отряде, по крайней мере, человеку с правильно выросшими руками позволяли всадить даже не 2, а 3 пули в одно место этого вашего хваленого жилета. Вопрос практики, как говорил Кэп, а практика, она нарабатывается. Увлекшись моделированием ситуации и размышлениями о типах патронов, Ербол чуть не прозевал свою очередь к окулисту. Предстояло обязательное, почему-то расширение зрачков и просиживание еще 30 минут в коридоре.